Андрей и Людмилыч. Через день после похорон Андрей затеял с Сергеем Петровичем серьезный разговор. «Пап», — сказал он, — «а давай ты подумаешь над тем, чтобы переехать к нам в Штаты, а? Что ты тут будешь делать один? Ты же знаешь, у меня там хороший дом с участком, места полно, у тебя будет большая отдельная комната с ванной, там и климат намного лучше, и жить комфортнее. Опять-таки, мы рядом, внучки рядом. Подумай, а? Может, не сразу, не завтра, но через некоторое время, например?» «Андрюш», — растерянно ответил Сергей Петрович, — «да как же это мне, да вдруг уехать в Штаты? Я же совершенно советский человек. Там же все чужое. Язык чужой, люди чужие». «Да какие же чужие?» — удивился Андрей. «Ты же будешь с нами. Мы же не чужие. И мы дома говорим по-русски, чтобы девчонки язык не забывали. Будет все как здесь, только намного комфортнее. Чего тебе киснуть одному в этой небольшой квартирке?» «По тем временам», — обиделся Сергей Петрович, — «это была не небольшая квартирка, а отличные трехкомнатные хоромы. Я, чтобы ее купить, в Ташкенте 2 года отпахал после землетрясения». «Все правильно», — быстро ответил Андрей. «Тогда это была прекрасная квартира, я не спорю. Но мир меняется, жизнь меняется. Это же панелька. В соседнем подъезде кто-то чихнет, здесь все слышно. И тетка эта полоумная с нижнего этажа, которая все время приходит и требует, чтобы ты не смел ночью в тапках ходить в туалет, потому что она заснуть не может. Ты же мне сам недавно жаловался». «Да, недостатки есть», — согласился Сергей Петрович. «Но это не повод переезжать в другую страну. Вот если бы ты в доме жил где-нибудь в Подмосковье, это другое дело». «Пап, я уже больше 10 лет живу в Нью-Джерси», — сказал Андрей. «При чем тут какое-то Подмосковье? На черта оно мне? Я просто не хочу, чтобы ты здесь оставался один. Чем ты тут будешь заниматься?» «Да много чем буду заниматься», — ответил Сергей Петрович. «Читать буду, гулять, телевизор смотреть. Может, английский начну учить, чтобы фильмы на языке смотреть». Андрей недоверчиво посмотрел на отца. Видимо, у него были серьезные сомнения в том, что отец сумеет должным образом организовать свою жизнь в одиночестве. «Кроме того», — добавил Сергей Петрович, вздохнув, «даже если и не брать все доводы против переезда в совершенно чужую страну, есть один самый простой довод. Я туда просто не доберусь». «Это как это?» — удивился Андрей. «У меня аэрофобия», — объяснил Сергей Петрович. «Причем не просто аэрофобия, а полная несовместимость с самолетом». Андрей удивленно смотрел на отца. Об этом он услышал в первый раз. Но понимал, что Сергей Петрович не шутит и не выдумывает. Это было совершенно не в его манере. «Пап, подожди», — сказал Андрей. «Я же помню, ты как-то в Сочи в командировку летал, правильно?» «Правильно», — подтвердил Сергей Петрович. «Первый и последний раз в жизни». «Вот тогда-то все и выяснилось. Я долетел еле живой». «Да что случилось-то?» — потрясенно спросил Андрей. «Мне так плохо никогда не было», — признался Сергей Петрович. «Как начало трясти еще в момент разбега, так потом не отпускало до посадки. Я плохо что помню. Помню только, что стюардессы бегали туда-сюда, совали поднос на шатырь, врач какой-то из пассажиров что-то там со мной пытался сделать. Все бесполезно. Дикая паника, трясучка, весь в поту. В общем, это что-то жуткое. Меня скорая потом у трапа встречала, сразу в больницу повезли». «А почему я об этом не знал?» — спросил Андрей. «Ну, ты еще маленький был», — пожал плечами Сергей Петрович. «Чего тебе такие вещи рассказывать?» «Слушай, а точно?» — вдруг вспомнил Андрей. «Ты же тогда поездом из Сочи вернулся. Мама все тогда злилась, что билет на самолет пропал, и ты покупал билет на поезд. Ты еще ехал долго, больше 2 суток». «Ну да», — ответил Сергей Петрович. «Покупал самый дешевый билет на пассажирский поезд, а он тащился черт знает сколько. Ты же помнишь, денег тогда было в обрез». «И что?» — спросил Андрей. «Врачи-то что сказали?» «Так и сказали. Аэрофобия в острой форме». «И что посоветовали?» «Посоветовали больше никогда не летать на самолетах», — сказал Сергей Петрович. «Да я сам этот кошмар больше переживать не собираюсь. Там до Сочи-то лететь всего 2 часа. Я чуть не умер. А до твоего Нью-Йорка сколько?» 11 часов», — вздохнул Андрей. «Слушай, ну сейчас же наука сильно продвинулась. Я знаю, что есть всякие лекарственные средства. Да и алкоголь эту аэрофобию, насколько я знаю, сильно успокаивает». «Андрюш, я не хочу проверять, насколько меня это успокоит и успокоит ли вообще», — мягко сказал Сергей Петрович. Но знаю, что у тебя будет шанс меня не довести живым. А оно тебе надо? Да нет, не надо, конечно, — растерянно сказал Андрей. Так вот чего ты даже внучек повидать прилететь не уговорился. Ну да, — кивнул Сергей Петрович. Просто неудобно как-то это объяснять. Но у меня тогда не только в этот полет проблемы были. Помнишь, я после возвращения в лифтах перестал ездить? Вот это помню, — оживился Андрей. Ты мне еще говорил, что это полезно для здоровья. Зарядка такая. Да, — еще вспомнил он. Ты же тогда на день рождения Викуси на 22-й этаж пешком поднимался. Мама тогда очень злилась. Последствия, — объяснил Сергей Петрович. Дикая клаустрофобия. Слава богу, через пару лет постепенно прошло. «Да, дела», — вздохнул Андрей. «Ну вот видишь», — сказал Сергей Петрович, — «так что тут даже обсуждать нечего. Не вариант это для меня, увы». Андрей, тяжело вздохнув, с ним согласился. На следующий день Андрей пригласил к ужину своего старого школьного друга Петю. Петя был мужиком очень колоритным. Он с детства остался без отца. Родитель Пети предпочитал порхать по жизни мотыльком и не обременять себя какими-то обязательствами. Поэтому, когда он выяснил, что младенец дома создает существенный дискомфорт, то сначала начал пропадать на несколько дней, якобы уезжая в командировки, а в какой-то момент из очередной такой командировки просто не вернулся. Как потом выяснила Петина мама Людмила Андреевна, он нашел в другом городе работу с предоставлением проживания и просто сбежал туда. Людмила Андреевна маленького Петю против отца специально не настраивала, однако реальной ситуации не скрывала. Так что Петя вырос с чувством глубочайшего презрения к своему родителю, который за все это время даже не удосужился выяснить, как там вообще его ребенок. Петя с детства хорошо видел, как тяжело вкалывает его мама, чтобы обеспечить сыну нормальное существование, научился это ценить, и они с матерью были очень близки. Поэтому, когда Петя пошел получать паспорт, он категорически потребовал поставить себе в отчестве Людмилович вместо имени ненавистного родителя. Был большой скандал. Работники ЗАГСа утверждали, что это не положено. Раз не положено, то они и не положат. Но Петя уже в юности имел очень мощные габариты, и когда ему это было нужно, делал на редкость угрожающий взгляд. Так что непонятно какими путями, но ему в паспорт отчество так и записали. Причем потом, во время учебы в институте, Пете страшно нравилось, когда его называли Петр Людмилович или просто Людмилыч. Ну и в результате его потом по жизни почти все так и называли. Разве что кроме Андрея, который его как привык называть Петькой, так уже и не собирался переучиваться. В школе Петя с Андреем очень сдружились с первого же класса. Причем они были очень непохожи. Петя — эдакий задиристый крепыш-боровичок, Андрей — худенький хлюпик в очках. Петя занимался спортом, поднимал гири, и его боялись даже признанные школьные хулиганы. А Андрей много читал и учился только на отлично. И у них получился хороший симбиоз. Петя защищал Андрея от любых нападок, а Андрей помогал другу с уроками. Петя часто бывал в доме Андрея и очень хорошо относился к Сергею Петровичу. А вот Софью Павловну он недолюбливал. Тем более, что она, в свою очередь, почему-то недолюбливала его маму. Почему? Никто не знал. Петя с Андреем часто общались и во время учебы в различных институтах. Андрей поступил в физтех, а Петя пошел учиться на хирурга в медицинский. Также не прекращали общение и после учебы. А когда Андрей уехал в Штаты, то он сначала названивал другу по телефону, используя какие-то хитрые американские способы, чтобы не платить много денег. А позже, когда появился скайп, они перешли на скайп и созванивались пару раз в месяц. Сергей Петрович, узнав, что Андрей к ужину пригласил Петю, очень обрадовался и побежал в магазин за продуктами и бутылочкой водки. Людмилыч, кроме водки и пива, никакой другой алкоголь не признавал. Андрей же по своей американской привычке предпочитал виски с содовой и со льдом. Вечером за ужином, когда все собрались, Андрей сделал Сергею Петровичу и Людмилычу неожиданные презенты. Он каждому вручил большую белую коробку, внутри которой лежал невероятно красивый серебристый ноутбук с надкушенным яблочком на верхней крышке. Людмилыч начал было возмущаться тем, что друг делает такие дорогущие подарки, но Андрей сказал, что это за пропущенные дни рождения – и что он, как лучший специалист крупной IT-компании, такие штуки получает с огромной скидкой и, можно сказать, почти бесплатно. Так что забирай, дорогой друг, подарок и не морочь мне голову. «Мне же лучше», — сказал Андрей. «У тебя ноутбук-то совсем старый и хилый, скайп плохо вытягивает. А теперь будет красота». «Это да», — согласился Людмилыч. «Сам знаешь, на зарплату хирурга ни разу не разгуляешься. Давно хотел ноут поменять. Да все, то одни траты, то другие». «Ну вот», — сказал Андрей, — «значит, будет совсем кстати. Кроме того, мне и с другой стороны очень выгодно, что у тебя будет такой же ноутбук, как и у папы. Я ему здесь настрою всякий интернет со скайпом, и если что-то не будет работать, ты же ему и поможешь, правильно?» «Да без проблем, конечно», — сказал Людмилыч. «Я же тут все время рядом». Так Сергей Петрович стал владельцем замечательной машинки, с помощью которой он мог выходить в интернет, обмениваться письмами и проводить видеоконференции с сыном и внучками. На следующий день Андрею предстояло возвращаться в Штаты. Ну и перед отъездом он договорился с отцом о том, что они будут выходить на связь по средам в 7 часов вечера по Москве. Андрей улетел, и Сергей Петрович остался один в их трехкомнатной квартире.